Глава 267. Текущее положение реинкарнировавших. «Госпожа Шира, можно вас на минутку?» Сразу же после возвращения домой из Дворца Религии Божественного Мира ко мне обратился Вратх. «Если честно, поскольку на меня король демонов взвалило управление 10-й армии, не могу сказать, что у меня есть лишнее время, но поскольку на лице Вратха застыло серьезное выражение, возможно, стоит к нему прислушаться». Я все равно хотел уточнить у него его намерения, что он планирует делать после своего неожиданного заявления о собственном участии в войне, так что можно это все совместить. Так что я сказал Фильмине идти вперед, свалив таким образом всю работу на нее. «Постарайся, Фильмина». Увидев, что Фильмина уходит с обиженным выражением на лице вампирчика по какой-то причине появилось радостное выражение. Интересно, что с ней происходит? «Куда направляемся?» «Стоит, как ни в чем не бывало. И чего ты тут забыла, король демонов?» Я уже хотела сделать ей замечание, но выглядело бы это странно, так что я решила промолчать. Мне же просто надо поговорить с Вратхом и все, верно? Ей вряд ли это будет так уж интересно, верно? И вот, таким образом мы и последовали в комнату короля демонов. Вратх поначалу выглядел огорошенным, но, посмотрев на мое смиренное выражение лица, похоже, что-то понял. После тяжелого вздоха он начал говорить. «Первое. Это информация о состоянии реинкарнировавших, которая известна религии Божественного Мира. Кусама позволил мне ее получить». Сказав это, он передал мне исписанный листок бумаги. Содержание было как раз то, о котором сказал Вратх. «Местоположение и состояние всех реинкарнировавших известных религии Божественного Мира». «Ого!» Если честно, похоже, я недооценивала способности религии Божественного Мира в сборе информации. На этой бумажке указаны имена всех одноклассников. Да, информация на ней почти везде соответствует действительности. Включая учителя, пятеро находятся в Академии Людей. 12 в эльфийской деревне. Двое сейчас ходят по миру как авантюристы. Также включены в список Кусама, вампирчик и Вратх. Единственное помечено, что по трем информации отсутствует. Поскольку они умерли, то можно сказать, что они узнали все, что только было возможно. То, что Агивара сейчас шпионит для религии Божественного Мира в эльфийской деревне, я, в общем-то, уже знаю, но, похоже, они оттуда получают много информации. Кстати, разве мог Кусама вот так просто выдавать такую информацию? Вот так просто взять и отдать ее Вратху? Хотя, какое мне до их отношений дело? Я предполагала, что они знают информацию о состоянии реинкарнировавших в эльфийской деревне. Но даже подумать не могла, что они в курсе парочки, которые сейчас ходят вместе с авантюристами. Разведывательная сеть религии Божественного Мира вызывает восхищение. Понятно, что Кусама смог опознать Вратха, увидев его лицо, а вампирчика опознали простым вычеркиванием кандидатов. Причина того, что они до последнего не могли быть в этом уверены в том, что, например, Оушима при реинкарнировании сменил свой пол. Так что они не могли упускать из вида тот факт, что она тоже могла быть одной из тех, кто просто сменил пол. «Насколько это соответствует информации, которой вы владеете, госпожа Шира?» Вратх, помнится, пытался найти информацию по поводу реинкарнировавших. Но, насколько я помню, я ничего ему не успела сообщить. Только и сказала, что Ямада и Оушина поступили в Академию Людей. Вроде так. Не думаю, что есть какие-то проблемы в том, что он получил данную информацию». Я дописала пару деталей в листочке и вернула его Вратху. Дописала всю известную мне информацию о реинкарнировавших. Проще говоря, ту информацию, которая касалась тех трех, о которых информации у религии Божественного Мира не было, поскольку они умерли. После получения листочка, Вратх пробежался по нему глазами, затем ненадолго прикрыл глаза. Возможно, молится за души тех, кто умер, чтобы они прожили дольше в следующей жизни. «Это все, что вам известно, госпожа Шира?» Я кивнула. Я отслеживаю состояние реинкарнировавших, используя своих клонов, так что я знаю еще кое-какие мелкие детали. Но если начать их обсуждать, то разговор затянется. Только одна мысль об этом заставила меня написать на листочке все более-менее важное. Например, то, что Оушима сменил свой пол. «Информация о том, что Оушима Каната теперь сменил пол, точная?» «Ого, ты все-таки решился спросить насчет этого?» «Хотя да». Оушима и Вратх были в прошлой жизни хорошими друзьями, так что любопытство его понятно. «Стал красивой девушкой!» Услышав мой ответ, на лице Вратха появилось странное выражение. Даже вампирчик, которая в разговоре не участвовала, и то скорчила гримасу. Ни в коем случае девушка не должна делать такое лицо. Хотя не могу сказать, что я не понимаю чувства вампирчика. А вот в глазах у короля демонов почему-то зажглись огоньки. Понятно. Понятненько. Врат шептал эти слова, похоже, пытаясь собраться с мыслями. Ага, кстати, я этого не упомянула, но, похоже, Оушима стал по чуть-чуть влюбляться в Ямаду. Одно то, что его старый друг стал девушкой, уже так его шокировало. Что же будет, если он узнает, что она влюбилась в другого его старого друга? Думаю, его мозг просто взорвется. Наверное, некой Д такое бы сильно понравилось. Вампирчик спокойно забрала бумагу из рук Вратха и без особо видимого интереса ее просмотрела. Что-то вроде «Мне, в общем-то, без разницы, но поскольку я тоже реинкарнировавшая, то надо хотя бы сделать вид, что мне интересно». Доказательством чего можно считать то, что она бросила на страничку всего один взгляд и сразу же его вернула Вратху. Для вампирчика то, что она реинкарнировавшая, это такая мелкая деталь, не заслуживающая внимания, что она считает всех остальных реинкарнировавших просто незнакомыми людьми. Страничка, которую вампирчик вернула Вратху, была вытащена из его рук во второй раз. На этот раз королем демонов. Король демонов, конечно, получила кусочек моей души. Но поскольку она житель данного мира, не думала я, что ей так интересна судьба реинкарнировавших. Широчка, скажи, а из них всех кто-нибудь может стать угрозой для демонов? Ах, вот оно что. Значит, ее интересует вопрос реинкарнировавших в данном разрезе. Если честно, мне бы хотелось, чтобы реинкарнировавшие вели спокойную и мирную жизнь. Но думаю, король демонов не пощадит их, если они встанут у нее на пути. Ямада Шуншуки, Оушима Каната, Нацуми Кенга, Хасебе Юика, Такагава Кунихика, Кушитани Асака, Кусама Шиноби и Учитель. Я озвучила именно тех, чьи силы были выше среднего в этом мире. Все, кто сейчас собрались в Академии Людей, сильны. Еще, конечно, есть парочка, которая путешествует с авантюристами. Учитывая, что у них есть опыт реальных боев, то, возможно, они будут поопаснее тех, кто сейчас находится в Академии. Возможно, еще Кусама. Вратху уставился на меня, когда я назвала имя Ямады и Оушима. Но это понятно. Назвав эти имена, я сделала их потенциальной целью для демонов, так что его реакция нормальна. Но волноваться не следует. «Предпринимать действия в отношении них запрещаю», сказала я королю демонов. «Если она предпримет действия против реинкарнировавших, особенно против учителя, то я не посмотрю, что она король демонов». «А это зависит уже от них самих». Король демонов явно не планирует так просто сдаться. «Это понятно. В положении короля демонов, если реинкарнировавшие начнут предпринимать враждебные действия, ей придется эту ситуацию как-то решать. Это можно понять. Тем не менее, я не планирую менять свою позицию по данному вопросу». Я приоткрыла свои глаза и направила в них силу. Почувствовав мой настрой, улыбка исчезла с лица короля демонов, и она стала очень серьезна. Напряжение повисло в воздухе. Вампирчик и Вратк с трудом сглотнули и затаили дыхание. «Отлично! Я лично не буду предпринимать никаких действий против реинкарнировавших. Тем не менее, если они вступят в бой с армией, то с ними будут сражаться. Так пойдет?» Выкрикнула это король демонов. Я закрыла свои глаза, сигнализируя таким образом о своем согласии. После чего напряжение в комнате спало, и вампирчик с Вратхом снова начали дышать. Если король демонов нападет собственноручно, то у реинкарнировавших нет ни шанса. Даже вампирчик с Вратхом, объединившись, не имеют никаких шансов против короля демонов. Даже если вампирчик использует зависть, а Вратх выпустит гнев, они не будут ровней королю демонов. В этом я уверена. А другим реинкарнировавшим до вампирчика и Вратха ой как далеко. Так что они, даже собравшись все вместе, не смогут ничего сделать. «Если такое произойдет, я сама позабочусь о них». «Я надеюсь, что такого не произойдет, но если реинкарнировавшие выступят против короля демонов, то самое лучшее, что я смогу сделать, это заняться этим самостоятельно. Они же могут неожиданно и умереть, если встретиться с армией короля демонов». Как будто поняв мои намерения, Вратх с облегчением вздохнул.